Посерединке августа. Ты повесил на гвоздь бескозырочку белую, бросил ты якоря у моих берегов. Я теперь не пойму, что такого я сделала, что уплыл твой корабль и исчезла любовь. Посерединке августа на берегу осталась я, а ты увел свой парусник за дальние моря. Не вспоминай, пожалуйста, про серединку августа, когда зашкалит градусник в начале января. Я забыть не могу ту походочку плавную, волны сильных штормов в глубине синих глаз. Я сейчас поняла, что любовь — это главное. Только жаль, что она не сложилась у нас. Посерединке августа на берегу осталась я, а ты увел свой парусник за дальние моря. Не вспоминай, пожалуйста, про серединку августа, когда зашкалит градусник в начале января. Я на фото смотрю и роняю слезиночки. Сколько ласковых слов ты сказал мне тогда. Ненаглядный назвал и своей половиночкой. Поматросил меня и забыл навсегда.